Раздел 6.10. Эффект бумеранга. Эффект бумеранга или кармы состоит в том, что сброшенные на общество экстерналии или негативные воздействия обычно так или иначе возвращаются к тем, кто это сделал. Общество и экономика — это замкнутая система, а в условиях глобализации, быстрого транспорта и информации барьеров в этой системе все меньше, никто не хочет брать на себя чужие проблемы и убытки. Их либо возвращают инициаторам в виде ответных действий или как минимум негативные эффекты распределяются по всей системе равномерно. И таким образом тоже возвращаются, по крайней мере, частично к инициаторам. Известный исторический пример — это дискуссии в Англии второй половины XIX века о необходимости ухода из колоний, поскольку они оказывают слишком большое отрицательное влияние на саму Англию. Англичане правили Индией посредством местных кланов. Эти кланы постепенно проникли в Англию и начали влиять на ее политику изнутри. Собственно, это и сейчас можно наблюдать в английской политике. Аналогичную ситуацию показал Лукино Висконти в выдающемся фильме «Гибель богов» об элитах фашистской Германии. Допущение ненависти, агрессии, расчеловечивание как принципа по отношению к другим, к расово-неполноценным недолюдям, Untermenschen, скоро ведет к тому, что эта же социальная практика начинает осуществляться и внутри самой элиты — по отношению друг к другу. Внешняя война часто приводит к перенесению военных практик вовнутрь страны. Военные перевороты, авторитаризм, гражданская война. В России это известно по восстанию декабристов, превращению войны империалистической в гражданскую, по военизированному стилю сталинского управления и так далее. Антиколониальная борьба в Африке развернулась как раз после того, как местные жители были рекрутированы колонизаторами для участия во Второй мировой войне. В ряде стран это создало масштабные практики коллективного действия, в частности военного, и оружие было обращено против колонизаторов. Ветераны Афганистана тоже сыграли не последнюю роль в бандитских разборках в России 1980-1990-х годов. Политические и психологические манипуляции основаны иногда как раз на использовании эффекта бумеранга. Популярный психолог Борис Литвак сформулировал эту идею как принцип айкидо. Действительно, термин вполне уместен. Начальное усилие нападения, удар усиливается оппонентом, чтобы вывести противника из равновесия, а затем совершить бросок или встречное движение. Противодействие часто осуществляется не усилием оппонента, а самими обстоятельствами. Это в сущности стратегия Кутузова, который позволял великой армии Наполеона зайти далеко вглубь России. Коммуникации оказались растянуты, их громили партизаны. Армия Наполеона не была готова к зиме, потому что южные европейцы и сейчас не очень хорошо знают, чем минус 2 градуса отличается от минус 20. Наполеону прежде всего помогли встретиться с генералом Морозом, раз уж он так хотел вторгнуться вглубь России. Власти США тоже не скрывали своих надежд на то, что внешняя война на Украине приведет к детонации внутренних конфликтов в России. На предотвращении эффекта бумеранга основаны некоторые правовые нормы, например, недопущение жестокости по отношению к животным. Раз уж домашние питомцы по факту выполняют роль ближнего, то такую жестокость трудно было бы отделить от жестокости к другим ближним. Равенство гражданских прав в значительной степени основано на понимании того, что легальное неравенство порождает слишком уж опасные и неудобные последствия, в том числе и для правящих элит. На этом же понимании основан и элитный консенсус, позволяющий поддерживать представительство и сменять власть в мирном режиме. Силовой захват власти элитными группами часто технически возможен, но это ведет к такой дестабилизации и эскалации насилия, при которой насладиться властью уже не получится. Рассмотрим еще один кейс, который объединяет и принцип междисциплинарных экстерналий, и эффект бумеранга. Специализации и эффект бумеранга. Михаил Делягин отмечает в своей книге «Конец эпохи». Осторожно, двери открываются, что внедрение максимально узких профессиональных специализаций в наибольшей степени было осуществлено в США. И в этой же стране наибольшее развитие получила наука о менеджменте, как наука о синтезе, соединении специализаций. максимально специализированные сотрудники изготовляются системой образования, как винтики большого механизма, а затем менеджмент слаживает их, получая максимальный полезный результат. Более широкий кругозор, свобода действий, творчества мешало бы слаженному и надежному функционированию административных машин. США последовательно осуществляют эту парадигму, начиная со школьного и высшего образования, а затем на уровне производственных регламентов. Для менеджмента среднего уровня существует свое образование — программы Master of Business Administration. Для менеджмента высшего уровня предлагается образование другого уровня — университеты Лиги Плюща, Оксфорд и Гарвард. Все разложено по полочкам, как запчасти в автомобильном магазине, и может быть собрано в нужную конструкцию в нужный момент. Проблема только в том, что весь этот менеджмент 20 века опирался на очень упрощенные представления о человеке и обществе. Мы обсуждали в третьей части книги, что типичный источник институциональных проблем и кризисов — это допущения и упрощения, сделанные в самом начале создания институтов. Те, в свою очередь, основаны на неполноте научного знания о мире и его упрощениях в целях получения практического результата. Упрощенный служебный человек, конечно, теряет шансы на актуализацию личности. Происходит обозначенное еще Марксом отчуждение личности. Но это для капитализма проблемой не является. В конце концов, эксплуатация — это основа капитализма. Зато этот Homo economicus живет не так бедно, как на Кубе и в Северной Корее. Главная проблема в другом. Проигнорирован то, что мышление общества является коллективным по факту. Идея создать отдельное образование для богатых на самом деле не работает. Нельзя жить в обществе и быть от него свободным, как говорил Ленин. Такое было возможно в феодальные и монархические эпохи, когда уровень знаний простолюдинов и аристократов отличался в 1000 раз, и аристократы представляли фактически отдельный народ, отдельный антропологический тип. Не сказать, чтобы аристократы были уж очень умны. По сегодняшним меркам книг печаталось и читалось очень мало. Но они имели частных учителей и мыслили в рамках парадигм знания своего времени. Сегодня элитные дети смотрят те же сериалы, слушают ту же музыку, что и массы. Они в целом покупают те же товары и развлечения, что и массы, только дороже. Американский либерализм учит элитных детей, что есть какое-никакое гражданское равенство, и открыто презирать простых людей нехорошо. В результате всего этого большинство неосознаваемых метакогнитивных рамок у элитных детей и у масс одни и те же. Это принципиально отличает современные западные элиты от аристократии прежних эпох. В американском образовании не уделяют особого внимания способам мышления. Весь акцент делается на умении решать конкретные образовательные и практические задачи. Между тем, парадигма узкой специализации — это не только знания и умения в узкой области, это еще и узкий способ мышления. Элитные наследники и успешные корпоративные менеджеры получают другие знания, чем массы, но они не получают другого способа мышления. В итоге и происходит смешение элит и масс. Мы постоянно видим в новостях, что элиты ведут себя, в общем-то, как самый простой, средний американец. Метакогнитивная база, способы мышления имеют гораздо более определяющую роль, чем знания и умения. В сущности, нельзя понять, например, Маркса, если не попытаться мыслить так. Как мыслит Маркс? Мой литературный наставник, редактор журнала «Вокруг света», писатель Надир Сафиев повторял: «Важно не только то, что вы пишете, но и как». Маркс — это не набор информационных тезисов, которые можно выразить в виде теста и квиза, чтобы потом выбрать правильный ответ и поставить галочки. Это мировоззрение, парадигма, способ мыслить. То, как, например, американские лидеры регулярно публично хамят Китаю, без всякой необходимости говорит о том, что они не понимают парадигму китайской политики и культуры и создают себе проблемы совершенно на пустом месте. Возможно, некоторые из них читали брошюру «Что должен знать о Китае рядовой американец» или «Рядовой американский президент», но эта брошюра не смогла им передать китайское мировоззрение и мышление. Попытка элит превратить опекаемое население в чурбанов, удобные винтики, вернулась бумерангом и превратила в чурбанов и винтики сами элиты. Кто и как теперь будет из этих элитных винтиков составлять цельный работающий механизм, мы узнаем в следующих частях этого исторического сериала –